Фрида еще долго стояла на берегу и задумчиво смотрела вдаль. Ей вдруг показалось, что жизнь — это огромное море, и что какая-то сила оторвала ее ребенка от материнского сердца и унесла в неведомые дали. Она почувствовала, как острая боль пронзила ее душу. «О, Боже!» — стала молиться она. «Не допусти, чтобы мой ребенок отвернулся от меня». Но тут же она улыбнулась, сознавая, что этот страх ничем не обоснован. «Фридрих и вдруг отвернется?» Фрида еще немного постояла и спокойно пошла домой. «Мамочка, дорогая, мне так понравилось! Спасибо, что ты отпустила меня!» Восторженно поблагодарил он. Вечерело. Мать и сын сидели в гостиной. Мягкий свет лампы освещал их умиротворенные лица и располагал к сердечному общению. Фрида, как всегда, шила, а Фридрих читал книгу «Высказывания великих людей». «Мам, послушай, что говорит Лютер!» — воскликнул он. «Бог виден и в маленьком листочке на дереве, и в добрых глазах человека. И еще скажу, что он особенно виден в величественной красоте моря. Знаешь, об этом говорил и проповедник Тавель, когда мы гуляли с ним по берегу. Я сегодня в обед ходил на море. Оно просто потрясающее. Мне кажется, оно не станет обыденным, даже если смотреть на него 100 лет». «Да, сынок, меня тоже пленяет красота Божьего создания», — ответила Фрида. «Но люди, как ни странно, не могут в такой красоте рассмотреть Творца». «Кстати, на берегу мне встретился старый моряк, тот, с которым ты отпускала меня в море. Помнишь его, мам?» «Так он сказал, что ожидается шторм». «Ой, что это?» Фридрих вскочил и открыл окно. «Звон колокола?» – удивилась мать. «Сынок, этот звон возвещает о шторме». Они прислушались. Вдруг к колокольному звону присоединился протяжный звук сирены. «Это сигнал с маяка. Какой-то пароход в беде. Слышишь? Выстрел на берегу. Мам, я пойду, может, смогу чем помочь». «Я пойду с тобой», — сказала мать, торопливо надевая старое балоневое пальто. Легкий осенний ветерок быстро перешел в сильный шторм. Море пенилось и кипело, свистя и завывая. Буря поднимала облака пыли и мусора, пригибала чуть ли не до земли деревья, катила мелкие камешки. Притихшие улицы Кольберга вновь ожили. Люди спешили на берег под печальный и заунывный звон колокола. Взволнованные жители засыпали моряков и рыбаков вопросами, но у спасателей не было времени отвечать. Они поспешно подтаскивали к лодкам разные спасательные приспособления. Высокие волны с грохотом разбивались о берег. Старый Гильдербранд спокойно и уверенно давал команды. Вдруг люди на берегу испуганно вскрикнули. Далеко в море взметнулся в небо сноп пламени. Когда отчалила первая спасательная лодка, в море еще раз вспыхнуло пламя. Горел пароход. Старый Гильденбранд приготовил и свою лодку. Увидев это, Фридрих подошел к нему. «Дедушка, возьмите меня с собой!» Старик кивнул. Он знал, что этот юноша не будет мешать ему. Фрида в первое мгновение хотела удержать сына, но потом передумала. «Нет, она не имеет на это права. Он молод и силен помочь, а ей со своим страхом и переживанием нужно отступить. Иди с Богом, мой сынок, мой мальчик!» Мужественно сказала она, хотя и с дрожью в голосе, и быстро поцеловала его. Разыгравшийся шторм вздымал огромные волны, которые, наваливаясь друг на друга с грохотом, разбивались о прибрежные камни. Напрасно сирена маяка старалась пересилить этот рев. Женщины не отрывали испуганного взгляда от моря, дети плакали, а оставшиеся мужчины стояли группами в тревожном ожидании. Выдержать ли судно, пока спасательные лодки достигнут его? В небо снова взметнулся огненный столб. Мучительное беспокойство охватило стоящих на берегу. Казалось, они готовы были руками вытащить горящее судно. Среди собравшихся стоял и старый пастор. Голова его была не покрыта, и ветер беспорядочно теребил белые волосы. Увидев столб огня в море, он призвал людей к молитве. Многие женщины опустились на колени, мужчины сняли шапки. Фрида не переставала молиться, ее губы не двигались, но сердце кричало к Богу. Она страдала с теми, которые были в беде и, может, уже стояли на пороге вечности. Наверняка там были чьи-то сыновья. «Господи, помилуй их!» взывала она, пытаясь что-то разглядеть в темноте. «Как долго не возвращаются спасательные лодки!» Фрида не отрывала глаз от бушующих волн, и каждый новый порыв ветра больно ранил ее материнское сердце. «Господи, возврати мне мое дитя!» моляла она. И снова стоящие на берегу громко вскрикнули. Показались спасательные лодки, одна, за ней вторая, а потом третья. Когда первых потерпевших перенесли на землю, горящий пароход пошел ко дну. Огонь потух. Смелых моряков встретили приветственными криками. Они подвергли опасности свою жизнь ради спасения других. От капитана до кочегара все были спасены. Промокшие до ниточки, они нуждались в помощи и тепле. Многие лежали без сознания. Плач Стоны и всхлипывания перемешались с воем разъяренного ветра. Фрида со слезами радости обняла сына. «Слава Богу! Фридрих жив и невредим! Как и все, он был сильно потрясен!» «Мама, давай тоже возьмем кого-нибудь к себе!» — предложил он. «Смотри, вон та женщина, наверное, сильно больна!» Женщина средних лет лежала на песке без сознания. На коленях возле нее стояла девочка и гладила ее смертельно бледное лицо. Крупные слезы бежали по ее щекам. «Это твоя мама?» — подошла к ним Фрида. Девочка кивнула. В это время принесли какое-то лекарство и стали раздавать обессилевшим. Фридрих подал и этой женщине. После долгих усилий им удалось привести ее в чувство. Полными страха глазами она посмотрела вокруг себя и, узнав дочь, в отчаянии прошептала: «Ева, теперь все кончено». Женщине влили в рот немного лекарства, после которого она смогла подняться. Фрида обняла ее и сказала: «Пойдемте с нами, вам нужен покой. Не отчаивайтесь, все будет хорошо. Пойдем, дитя мое», — обратилась она к девочке. «Держись за меня, а Фридрих будет поддерживать твою маму». Шли они очень медленно. Казалось, обессиленная женщина не дойдет. Девочка, дрожа от страха, пыталась ободрить ее. «Мамочка, потерпи еще немножко, скоро мы придем». А больная повторяла одно и то же: «Все потеряно, все потеряно». Фридрих сразу же отправился на кухню приготовить ужин. А Фрида в это время переодела женщину с девочкой и заботливо уложила ее в постель. Когда Фридрих пришел и сказал, что чай готов, они обе уже крепко спали. «Слава Господу!» – прошептала мать. «Пусть отдыхают. Сон тоже подарок Божий». Долго еще Фрида и Фридрих вспоминали подробности прошедшего вечера. Потрясенные тем, что видели, они совсем не хотели спать. «Сегодня я по-настоящему оценил свет маяка», — сказал Фридрих. «Сколько раз я проходил мимо этой старой башни и никогда не думал, какую пользу он может приносить. Знаешь, мамочка, среди бушующих волн свет маяка — это свет с родины. Нам было очень трудно, лодка переполнена, люди в панике, мы гребли с одним желанием — скорее пристать к берегу. И я думал тогда, что в бушующем море жизни у нас тоже есть верный маяк. И это тоже свет с родины. Мне так приятно от того, что я могу видеть этот свет». Фридрих замолчал, а мать тихо прошептала: «Видеть Бога в бушующем море жизни и доверять Ему — это спасение, это чудо». Облокотившись на подоконник, Ева вспоминала случившееся. За окном стояла золотая осень. Природа отдыхала после бури. Акация переливалась яркими красками в лучах восходящего солнца. Но девочка не замечала окружающей красоты. В ее сердце все еще бушевал шторм. Она плакала. Да, мама права, они потеряли все. Ева на цыпочках подошла к кровати, где спала мать. Сколько страдания отражалось на ее лице, смертельно бледная, с темными кругами под глазами и глубокими складками на лбу и у рта, она была олицетворением скорби. Да, мама нуждалась в покое после всех тревог и лишений, и особенно после этой ужасной ночи. Нагнувшись над спящей, Ева вдруг почувствовала острую боль, как будто чья-то невидимая рука схватила ее за сердце. Сознание пронзило мысль, что мама больше не встанет. Ева с трудом подавила рыдание. Что будет с ней в этом чужом городе у совершенно незнакомых людей? «Мамочка!» Ева нежно прикоснулась к бледной руке матери и уже не могла удержать горячих слез. «Милая мамочка, ты не должна оставлять меня!» Фрида зашла в комнату, когда Ева, немного успокоившись, задумчиво смотрела в окно. «Вы уже встали, а я хотела, чтобы вы подольше поспали и хорошо отдохнули после всего пережитого. Пусть мама еще поспит. Пойдем со мной на кухню». Она с любовью взяла девочку за руку и подвела к накрытому столу. «Ты не огорчаешься, что я не называю тебя на «вы»? Хотя ты уже достаточно взрослая. Когда я увидела тебя ночью, мне захотелось прижать тебя к себе, как ребенка, и я не могла иначе обратиться к тебе». Ева улыбнулась. «Благодарю вас за любовь и прошу, обращайтесь ко мне на «ты», ведь мне всего 16 лет». «И зовут тебя Евой, да? Я слышала, как мама называла тебя по имени». «Да. Ева Мария Зейбург». Фрида намазала булочку маслом, налила горячего какао и заботливо подала Еве. «Садись, кушай. Мы с Фридрихом уже поели, а он ушел на работу». «Этот молодой человек, который привел нас сюда, это ваш сын?» — спросила Ева. «Да, это мой Фридрих». «О, он такой смелый! Когда мама потеряла сознание на горящем пароходе, я не знала, что и делать, а он взобрался на палубу и перенес маму в лодку. Это было так опасно и стоило ему больших усилий!» Фрида смотрела на юную гостью с интересом. Ева была красивой девушкой. Пышные светлые волосы придавали нежность ее благородному личику. Ясные, широко открытые синие глаза говорили о чистой юности. Фрида смотрела на ее руки и спрашивала себя, в какой среде выросла эта девочка. Видно было, что она не занималась тяжелой работой. Ева словно угадала мысли хозяйки дома. «Вы, наверное, хотите знать, кто мы и откуда?» «Конечно!» — улыбнулась Фрида. «Только сейчас не надо ничего рассказывать. Я подожду, пока твоя мама хорошо отдохнет и сможет рассказать мне, что посчитает нужным. Теперь вы наши друзья, и мы готовы послужить вам». «Знаете, у меня такое чувство, будто мы родные», — смущенно призналась Ева. «Мне так хочется рассказать вам все-все». Яркий румянец заиграл на ее щеках, и грусть снова появилась в глазах, когда она стала рассказывать. «Мы жили в Щецине. До войны папа работал ректором консерватории. Музыка была его жизнью. Я никогда не забуду тех вечеров, когда мы вместе с ним играли и пели. А потом... Да, потом его забрали на войну. А через 8 дней он погиб во Франции». Ева замолчала. Воспоминания нахлынули на нее, и выражение глубокой скорби застыло на ее лице. Фрида тоже молчала, но ее чуткое материнское сердце сопереживало этой совсем юной девушке и той женщине, что лежала в соседней комнате. «Ах да, мама еле пережила эту потерю», — печально продолжала Ева. Она совсем разучилась петь и смеяться. Ее чудесный голос, казалось, умолк навсегда. Знаете, я больше никогда не слышала ее пения. Она с трудом исполняла свои домашние обязанности. Мы, глядя на нее, тоже разучились и радоваться, и играть. Мы очень любили папу. После его смерти нам пришлось поменять большую красивую квартиру на очень простую и научиться экономно жить. Мы были готовы сделать все, чтобы снова увидеть нашу маму радостной. Но она становилась все печальнее и печальнее. «Разве она не находила утешения в Боге?» — спросила Фрида, потрясенная рассказом девушки. Ева покраснела и опустила голову. «Но, как вам сказать, после смерти папы мама больше никогда не молилась», — дрожащим голосом ответила она. «Ее сердце было исполнено горечи и отчаяния. Она стала отвергать Бога». Фрида обняла Еву, поняв, что растревожила глубокую рану. «Миленькая, я не хотела причинить тебе боль». Ева прижалась к Фриде и сквозь слезы произнесла: «Это было так тяжело, так тяжело». Мягкие материнские руки нежно гладили голову плачущей девушки и прижимали ее к сердцу, пока она не успокоилась. В этот момент Фрида поняла, что сам Бог послал в ее дом этих несчастных, потерпевших кораблекрушение. «Нас трое у мамы», — продолжала Ева. «Курт, мой старший брат, мечтал выучиться на врача, но средств на это не хватало. Теперь он уже 2 года работает на фабрике и собирает деньги на учебу». «А третий кто у вас, брат или сестра?» «Сестра, Лиза, она уже 2 года замужем, живет в Данциге. У них недавно родился сын. Мы как раз ехали к ним. Я очень радовалась, что мама ожила, услышав о рождении внука, и надеялась, что путешествие и перемена обстоятельств пойдут ей на пользу. А тут произошла эта ужасная катастрофа. Никогда в жизни не забуду эту страшную ночь. Я думаю, что Лиза очень испугается, когда услышит это сообщение. Она, наверное, подумает, что мы погибли». Послышался легкий шум. «Мама проснулась!» Подскочила Ева и побежала в спальню. Фрида пошла следом. Больная протянула бледные руки навстречу хозяйке дома. «Чем я могу отблагодарить вас?» за то, что вы приняли нас с такой любовью». «Мы обязаны помогать друг другу», — ответила Фрида. «Вместе легче переносить горе. Нас оно тоже не обошло». Но на Марию снова нахлынуло уныние, и она в отчаянии прошептала: «О, лучше бы нас не спасли. Сейчас мы покоились бы на дне морском». «Мамочка, не говори так, ты должна жить для нас. Мы все в тебе нуждаемся, и я, и Курт, и Лиза, и Гарри, и малыш». Фрида принесла на подносе завтрак, но Мария отказалась от еды, отпив лишь несколько глотков травяного чая. Прошло 8 дней. Ева не отходила от матери. Фрида тоже подолгу сидела у постели больной и видела, что дни ее сочтены. Самым большим желанием Фриды было помочь душе, стоящей на пороге вечности, возвратить к Богу. Но это было тяжелой задачей. «Где Бог любви?» — спрашивала Мария. «Я верила в Него. Вместе с мужем и детьми молилась Ему. Почему же Он разбил наше счастье? Почему Он поверг нас в безнадежную пропасть страданий? Нет, никакого Бога нет». Фрида смотрела на нее с большой скорбью, сознавая свое бессилие помочь. Сама она через страдания больше приблизилась к Богу, в нем нашла утешение, силу и надежду. А эта женщина безумно отталкивает единственную помощь и отраду в беде. Фрида молилась и просила у Бога мудрости, что сказать ей. «Мария, я понимаю вас, но подумайте, что страдаете не только вы. Бог допустил эти трудности не зря. Мы стали слишком самостоятельными. Мы хотим обойтись без Него. Только из любви к нам Бог посылает столько страданий. Мы ведь тоже наказываем своих детей, когда они поступают плохо». Шаг за шагом Фрида пыталась помочь разочарованной душе вновь повернуться к Богу. «Бог явил вам милость, и вы не погибли на горящем пароходе. Как Он любит вас!» Мария испытывающе посмотрела на хозяйку дома. Каких удивительных людей встретила она здесь! Они жили не в роскоши, но с какой радостью делились с чужими людьми тем, что имели! С какой жертвенной любовью Фрида ухаживала за ней! «Эта женщина тоже вдова, но как велика ее вера и любовь к Богу! Как она надеется на встречу со своим мужем? Ах, если бы и я могла верить, как она!» — думала Мария, закрыв глаза. Thank you. несколько дней, по немногим рассуждениям больной, Фрида поняла, что она стала думать о Боге, о вечности. Какая радость! Фрида не переставала благодарить Господа за услышанные молитвы. «Я уже никогда не встану», — печально сказала однажды Мария. «Не знаю, что будет с моими детьми. Особенно я переживаю за Еву. Она еще так молода». Той ночью Фрида не могла спать. Ее волновали слова больной. Не дожидаясь утра, она пошла в комнату сына. «Фридрих, мне нужно поговорить с тобой». Разбудила она его. «По всему видно, что Евина мать скоро умрет. Забота о дочери тяжелым бременем лежит на ней. Как ты думаешь, можем мы оставить Еву у себя? Я готова быть для нее матерью». «А я охотно буду ее братом», — отозвался Фридрих. «Мам, если твое сердце расположено к ней, оставляй. Я во всем с тобой согласен». Мать поцеловала сына. «Я знала, что ты поймешь меня». «Всегда, мамочка, всегда!» Счастливо улыбнулся он и повернулся на другой бок. Не скрипеть половицами, Фрида тут же пошла к больной. Женщина лежала с открытыми глазами. Забота о будущем дочери не давала ей спать. «Я хочу, чтобы Ева осталась у нас», — наклонилась над ней Фрида. «Мы с сыном готовы принять ее. Как вы смотрите на это?» Щеки Марии покрылись ярким румянцем. Дыхание стало прерывистым. «Вы хотите? Вы хотите?» Голос ее сорвался, по впалым щекам побежали слезы. «Боже мой, помилуй меня. Прости, что я отвернулась от тебя и пренебрегла тобой, Господи. Прими меня. Я недостойна всех твоих милостей». После долгих лет молчания душа вновь заговорила с Богом. Мария рыдала, вспоминая свою неверность, и благодарила Бога, что Он не оставил ее. На следующий день приехали дети, вызванные телеграммой. Несмотря на ненастную осеннюю погоду, Лиза и Гарри привезли своего первенца, чтобы мать могла еще увидеть внука. В глубоком горе собрались дети у постели больной. Тень смерти все ниже и ниже опускалась над ней. Вдруг Мария чуть слышно попросила: «Спойте папину песню, папину вечернюю песню». Со дня смерти отца прошло 8 лет. С тех пор они ни разу не пели и не играли вместе. «Папина песня?» Курт сел за пианино. Сначала робко, а затем уверенно и спокойно зазвучала нежная, задушевная музыка. «Когда я в духе созерцаю Мессии образ мне, Это была папина вечерняя песня. Когда-то они вечерами часто играли и пели. В конце отец обычно говорил: «А теперь споем еще песню о родине». И они дружно пели. Курт играл умирающей матери песню для Марии. Это был прощальный подарок детей. Когда они играли, Лиза услышала ее последние слова. «Лишь в мире небесном есть полный покой». Похороны были скромные. Марию проводили в последний путь. Ее отъезжающим детям Фрида сказала: «Если вам когда-нибудь захочется побыть на могилке мамы, то не забудьте, что двери нашего дома всегда открыты для вас». «Нас часто будет тянуть к вам», — ответила Лиза, «потому что здесь наша любимая мамочка нашла дорогу в небо. Дорогу домой, к небесному отцу». Ева осталась в семье Хоник. Здесь она в прямом смысле слова обрела земную родину, стала полноправным членом семьи. Стеснительная по природе, она трудно сходилась с людьми, но любовь и приветливость Фриды быстро нашли путь к ее сердцу. И все же самым ценным было то, что здесь ее мать, многие годы блуждавшая без Бога, вновь нашла мир и покой. Здесь она успокоилась от всех разочарований жизни. Прошло совсем немного времени, и Ева привыкла к новым обстоятельствам. Она стала хорошей помощницей Фриды, которую называла тетей. «Какое счастье, что ты попала в наш дом!» — часто говорила Фрида. «Я чувствую, что уже старею и не могу одна справляться с работой». «Тетя, а я думаю, что ты говоришь это только для того, чтобы я не переживала, что обременяю вас. О старости вам еще так рано говорить». «Кто тут утверждает, что он старый?» — спросил Фридрих, только что вошедший в комнату. «Ты, мама?» Я сейчас принесу лупу и поищу у тебя седину и морщины. Ах, мама, да не смеши ты, пожалуйста. До полста тебе не хватает нескольких лет. Если ты проживешь еще столько же, тогда мы поверим, что ты действительно старая. По всему видно, что сегодняшняя молодежь совсем не уважает старших, — возразила Фрида сделанным возмущением. В свое время я боялась разговаривать со своими родителями в таком тоне. Да, я вижу, что недостаточно строго воспитала тебя. Фридрих, который был уже на голову выше матери, крепко обнял ее и сказал: «Успокойся, мамочка, мы живем совсем в другое время. Сейчас молодые тоже имеют право на слово». В домике на Фонтанной царила взаимная любовь, мир и согласие, и Ева снова стала радоваться жизни. Между ней и Фридрихом установились теплые дружественные отношения, как между братом и сестрой. Они часто играли. Фридрих садился за пианино, а Ева брала скрипку. При этом глаза ее загорались какой-то особенной радостью. Бледные щеки покрывались румянцем. Фрида с удовольствием слушала музыку, а потом они читали или просто разговаривали. Как-то раз, закончив книгу о жизни миссионеров, Ева сказала: «Удивительно, в жизни почти никто не обходится без страданий. Наверное, без них не может быть полноценного счастья». Фрида подошла к окну и принялась очищать от пожелтевших листьев цветы в вазонах. Если бы эти цветы всегда стояли на солнце, они совсем бы высохли и погибли, — заметила она. Им нужна вода и немного тени. Лучше всего они растут на улице, где бывает разная погода. Точно так и мы. Нуждаемся не только в солнце, но и в бурях. Именно в бурях и ненастье мы крепнем в вере. А полноценное счастье, о котором ты говоришь, Ева, мы испытаем только на небе, где уже не будет страданий. Наша душа вечна, и она никогда не сможет удовлетвориться временными, земными ценностями. Так понимали в этом доме смысл жизни. Поэтому они могли радоваться и утешаться Богом в самое трудное время. Курт иногда приезжал в Кольберг повидаться с Евой. Жизнерадостный и общительный, он быстро подружился с Фридрихом. Они были ровесниками и хорошо понимали друг друга. Курт пошел учиться на врача и за успеваемость получил хорошую стипендию. Ева была очень рада за своего брата. К тому же она уже несколько раз ездила в Данциг к Лизе с Гарри. Она радовалась их счастливой семейной жизни, но каждый раз охотно возвращалась домой. В Кольберг ее тянуло, как в родной дом.